В Богородичном акафисте есть слова: «Радуйся, высото неудобовосходимое человеческими помыслы! Радуйся, глубино неудобозримое и ангельским очима!» В другом месте того же акафиста сказано: «Радуйся, древо светлоплодовитое, от него же питаются верни! Радуйся, древо благосенно-лиственное, им же покрываются мнози!» Иероним, словно испугавшись чего-то или застыдившись, закрыл ладонями лицо и покачал головой. «Древо светлоплодовитое, древо благосенно-лиственное», — пробормотал он. «Найдет же такие слова. Даст же Господь такую способность. Для краткости много слов и мыслей пригонит в одно слово, и как это у него все выходит плавно и обстоятельно. Светоподательно светильника сущим», сказанного акафисте к Иисусу сладчайшему. Светоподательно. Слова такого нет ни в разговоре, ни в книгах, а ведь придумал же его, нашел в уме своем. Кроме плавности и велеречия, сударь, нужно еще, чтобы каждая строчечка изукрашена была всячески. Чтоб тут и цветы были, и молнии, и ветер, и солнце, и все предметы мира видимого. И всякое восклицание нужно так составить, чтобы оно было гладенько и для уха вольготней. «Радуйся, крине райского прозябения», сказано в акафисте Николаю Чудотворцу. Не сказано просто «крине райский», а «крине райского прозябения». Так глаже и для уха сладко. Так именно и Николай писал, точь-в-точь так, и выразить вам не могу, как он писал. «Да, в таком случае жаль, что он умер», — сказал я. «Однако, батюшка, давайте плыть, а то опоздаем». Иероним спохватился и побежал к канату. На берегу начали перезванивать во все колокола. Вероятно, около монастыря происходил уже крестный ход, потому что все темное пространство за смоляными бочками было теперь уже усыпано двигающимися огнями. «Николай печатал свои акафисты?» — спросил я Иеронима. «Где ж печатать?» — вздохнул он. «Да и странно было бы печатать. К чему? В монастыре у нас этим никто не интересуется, не любит. Знали, что Николай пишет, но оставляли без внимания. Нынче, сударь, новые писания никто не уважает. С предубеждением к ним относится». «Точно так. Будь Николай старцем, то, пожалуй, может, братья и полюбопытствовало бы. А то ведь ему еще и 40 лет не было. Были, которые смеялись и даже за грех почитали его писание. Для чего же он писал?» «Так, больше для своего утешения. Из всей братьи только я один и читал его акафисты. Приду к нему потихоньку, чтоб прочие не видели, а он и рад, что я интересуюсь. Обнимет меня, по голове гладит, ласковыми словами обзывает, как дитя маленького. Затворит келью, посадит меня рядом с собой и давай читать». Иероним оставил канат и подошел ко мне. «Мы вроде как бы друзья с ним были», — зашептал он, глядя на меня блестящими глазами. «Куда он, туда и я. Меня нет, он тоскует. И любил он меня больше всех. А все за то, что я от его акафистов плакал. Вспоминать трогательно. Теперь все равно, как сирота или вдовица. Знаете, у нас в монастыре народ все хороший, добрый, благочестивый, но ни в ком нет мягкости и деликатности. Все равно, как люди простого звания. Говорят все громко, когда ходят, ногами стучат, шумят, кашляют. А Николай говорил завсегда тихо, ласково. А ежели заметит, что кто спит или молится, то пройдет мимо, как мушка или комарик. Лицо у него было нежное, жалостное». Иероним глубоко вздохнул и взялся за канат. Мы уже приближались к берегу. Прямо из потемок и речной тишины мы постепенно вплывали в заколдованное царство, полное удушливого дыма, трещащего света и гамма. Около смоляных бочек уж ясно было видно, двигались люди. Мелькание огня придавало их красным лицам и фигурам странное, почти фантастическое выражение. Изредка среди голов и лиц мелькали лошадиные морды, неподвижные, точно вылитые из красной меди. «Сейчас запоют пасхальный канон», — сказал Иероним, — «а Николая нет. Некому вникать. Для него слажи и писания не было, как этот канон. В каждое слово, бывало, вникал. Вы вот будете там, господин?» — и вникните, что поется. Дух захватывает. А вы разве не будете в церкви? Мне нельзя-с. Перевозить нужно. Но разве вас не сменят? Не знаю. Меня еще в 10:00 нужно было сменить. Да вот, видите, не сменяют. А признаться хотелось бы в церковь. Вы монах? Да-с, то есть я послушник. Паром врезался в берег и остановился. Я сунул Иерониму пятачок за паровоз и прыгнул на сушу. Тотчас же телега с мальчиком и со спящей бабой со скрипом въехала на паром. Иероним, слабо окрашенный огнями, налег на канат, изогнулся и сдвинул с места паром. Несколько шагов я сделал по грязи, но далее пришлось идти по мягкой, свежепротоптанной тропинке. Эта тропинка вела к темным, похожим на впадину, монастырским воротам сквозь облака дыма, сквозь беспорядочную толпу людей, распряженных лошадей, телег, бричек. Все это скрипело, фыркало, смеялось, и по всему мелькали багровый свет и волнистые тени от дыма. «Сущий хаос!» И в этой толкотне находили еще место заряжать маленькую пушку и продавать пряники. По ту сторону стены в ограде происходила не меньшая суетня, но благочиние и порядка наблюдалось больше. Тут пахло можжевельником и росным ладаном. Говорили громко, но смеха и фырканья не слышалось. Около могильных памятников и крестов жались друг к другу люди с куличами и узлами. По-видимому, многие из них приехали светить куличи издалека и были теперь утомлены. По чугунным плитам, которые лежали полосой от ворот до церковной двери, суетливо, звонко стуча сапогами, бегали молодые послушники. На колокольне тоже возились и кричали. «Какая беспокойная ночь!» — думал я. «Как хорошо!» Беспокойство и бессонницу хотелось видеть во всей природе, начиная с ночной тьмы и кончая плитами, могильными крестами и деревьями, под которыми суетились люди. Но нигде возбуждение и беспокойство не сказывались так сильно, как в церкви. У входа происходила неугомонная борьба прилива с отливом. Одни входили, другие выходили, и скоро опять возвращались, чтобы постоять немного и вновь задвигаться. Люди снуют с места на место, слоняются и как будто чего-то ищут. Волна идет от входа и бежит по всей церкви, тревожа даже передние ряды, где стоят люди солидные и тяжелые. О сосредоточенной молитве не может быть и речи. Молитв вовсе нет, а есть какая-то сплошная, детски безотчетная радость, ищущая предлога, чтобы только вырваться наружу и излиться в каком-нибудь движении, хотя бы в беспардонном шатании и толкотне. Царские врата во всех пределах открыты настежь, в воздухе около паникадила плавают густые облака ладанного дыма. Куда ни взглянешь, всюду огни, блеск, треск свечей. Чтений не полагается никаких. Пение, суетливое и веселое, не прерывается до самого конца. После каждой песни в каноне духовенство меняет ризы и выходит кадить, что повторяется почти каждые 10 минут. Не успел я занять место, как спереди хлынула волна и отбросила меня назад. Передо мной прошел высокий плотный диакон с длинной красной свечой. За ним спешил с кадилом седой архимандрит в золотой митре. Когда они скрылись из виду, толпа оттиснула меня опять на прежнее место. Но не прошло и 10 минут, как хлынула новая волна, и опять показался диакон. Мне, слившемуся с толпой и заразившемуся всеобщим радостным возбуждением, было невыносимо больно за Иеронима. Отчего его не сменят? Почему бы не пойти на паром кому-нибудь менее чувствующему или менее впечатлительному? «Возведи, окрест, очи твои, Сионе, и виждь!» пели на клиросе. «Себо приидоша к тебе, яко богосветлое светило, от запада и севера и моря и востока чада твоя». Я поглядел на лица. На всех было живое выражение торжества. Но ни один человек не вслушивался и не вникал в то, что пелось, и ни у кого не захватывало духа. Отчего не сменит Иеронима? Я мог себе представить этого Иеронима, смиренно стоящего где-нибудь у стены, согнувшегося и жадно ловящего красоту святой речи. Все, что теперь проскальзывало мимо слуха стоявших около меня людей, он жадно пил бы своей чуткой душой, упился бы до восторгов, до захватывания духа, и не было бы во всем храме человека счастливее его. Теперь же он плавал взад и вперед по темной реке и тосковал по своем умершем брате и друге. Сзади хлынула волна. Полный улыбающийся монах, играя четками и оглядываясь назад, боком протискался около меня, пролагая путь какой-то даме в шляпке и бархатной шубке. Вслед за дамой, неся над нашими головами стул, торопился монастырский служка. Я вышел из церкви. Мне хотелось посмотреть мертвого Николая, безвестного сочинителя акафистов. Я прошелся около ограды, где вдоль стены тянулся ряд монашеских келий, заглянул в несколько окон и, ничего не увидев, вернулся назад. Теперь я не сожалею, что не видел Николая. Бог знает, быть может, увидев его, я утратил бы образ, который рисует теперь мне мое воображение. Этого симпатичного поэтического человека, выходившего по ночам перекликаться с Иеронимом и пересыпавшего свои акафисты цветами, звездами и лучами солнца, непонятого и одинокого, я представляю себе робким, бледным, с мягкими, кроткими и грустными чертами лица. В его глазах, рядом с умом, должна светиться ласка и та едва сдерживаемая детская восторженность, какая слышалась мне в голосе Иеронима, когда тот приводил мне цитаты из акафистов. Когда после обедни мы вышли из церкви, то ночи уже не было. Начиналось утро. Звезды погасли, и небо представлялось серо-голубым хмурым. Чугунные плиты, памятники и почки на деревьях были подернуты росой. В воздухе резко чувствовалась свежесть. За оградой уже не было того оживления, какое я видел ночью. Лошади и люди казались утомленными, сонными, едва двигались, а от смоляных бочек оставались одни только кучки черного пепла. Когда человек утомлен и хочет спать, то ему кажется, что то же самое состояние переживает и природа. Мне казалось, что деревья и молодая трава спали. Казалось, что даже колокола звонили не так громко и весело, как ночью. Беспокойство кончилось, и от возбуждения осталась одна только приятная истома – жажда сна и тепла. Теперь я мог видеть реку с обоими берегами. Над ней холмами то там, то сям носился легкий туман. От воды веяло холодом и суровостью. Когда я прыгнул на паром, на нем уже стояла чья-то бричка и десятка-два мужчин и женщин. Канат, влажный и, как казалось мне, сонный, далеко тянулся через широкую реку и местами исчезал в белом тумане. «Христос воскрес!» «Больше никого нет?» — спросил тихий голос. Я узнал голос Иеронима. Теперь ночные потемки уже не мешали мне разглядеть монаха. Это был высокий узкоплечий человек, лет 35, с крупными округлыми чертами лица, с полузакрытыми лениво глядящими глазами и нечесанной клиновидной бородкой. Вид у него был необыкновенно грустный и утомленный. «Вас еще не сменили?» — удивился я. «Меня-с?» — переспросил он, поворачивая ко мне свое озябшее, покрытое росой лицо и улыбаясь. «Теперь уже некому сменять до самого утра. Все к отцу архимандриту сейчас разговляться пойдут-с». «Он...» Да еще какой-то мужичок в шапке из рыжего меха, похожей на липовки, в которых продают мед, поналегли на канат, дружно крякнули, и паром тронулся с места. Мы поплыли, беспокоя на пути лениво подымавшийся туман. Все молчали. Иероним машинально работал одной рукой. Он долго водил по нас своими кроткими, тусклыми глазами, потом остановил свой взгляд на розовом чернобровом лице молоденькой купчихи, которая стояла на пароме рядом со мной и молча пожималась от обнимавшего ее тумана. От ее лица не отрывал он глаз в продолжении всего пути. В этом продолжительном взгляде было мало мужского. Мне кажется, что на лице женщины Иероним искал мягких и нежных черт своего усопшего друга.